Глава 12. Он резко развернулся и вышел из комнаты. А я так и осталась стоять, не зная, что мне делать и куда идти. Наклонилась, попыталась поднять лоскуты и собрать из них что-нибудь, чем можно хоть как-то прикрыться, но нет. Единственное, что из этого теперь можно было сделать, это стеганое одеяло из лоскутов. Когда мы были маленькими, такие нам шила мама, и по кусочкам можно было узнавать. Вот это старенькое платье, вот это вышитая салфетка. Когда-то она была красивая, а потом я случайно махнула ею перед печью. Еще одно болезненное воспоминание о прошлом, к которому теперь нет возврата. Дверь мягко отворилась, и в комнату вошла девушка. Высокая, дородная, полная. Она едва ли была старше меня. Мое бедственное положение ее немало не удивило. Она деловито набросила мне на плечи накидку. Увидев, что я стою как истукан, со вздохом продела мои руки в рукава, подпоясала меня и ухватилась за мой саквояж. «Это, что ли, ваши вещи?» «Это», — едва выдавила из себя я. Она с легкостью подняла его, словно мои вещи ничего не весили, и, сделав знак следовать за нею, скользнула за портьеру. Меня привели в комнату. И снова она не отличалась излишней роскошью. Впрочем, все необходимое тут было, даже с избытком. Гардеробная, кровать под балдахином и дверь, ведущая в интимную комнату. «Я уже наполнила ванну», — отрапортовала девушка. «Можете нежиться сколько угодно. Горячей воды всегда долью. А как надоест, кликните. Помогу промыть волосы. Густые они у вас». Отличный план. Но было кое-что еще. Важное и невыясненная. Я задала вопрос, на который она вряд ли знала ответ. Но вдруг и по этому поводу были какие-то распоряжения. «А когда явится король?» Она удивленно вскинула брови. «Куда явится?» «Ну, ко мне, чтобы...» Нет, это невозможно было сказать вслух. Она расхохоталась. «Делать ему нечего. Являться. Будет надобность, скажет, привести. Да его и нету во дворце уже. Отъехали с помпой по важным государственным делам. Да вы не волнуйтесь, вы же только прибыли. Он может и неделю не появиться. Занят очень, не до баловства». Она бросила на меня такой понимающий взгляд, что мне сразу захотелось провалиться сквозь пол. А еще лучше хорошенько ее стукнуть. Но ничего из этого я делать не стала. Лишь с облегчением выдохнула. «Если король и правда не появится здесь в ближайшее время, может, мне удастся сбежать еще до нашей встречи. Это было бы очень здорово. А что, можно ли будет мне прогуляться, подышать свежим воздухом? Не сейчас, конечно, позже», — попыталась я прощупать почву. Выражение лица девушки стало озадаченным. «Вообще-то остальным...» — она сделала упор на этом остальным. «Можно. Но про вас пока было особое распоряжение». «И какое же?» «Из комнаты никуда не выпускать». Девушка опустила глаза, будто бы ограничение моей свободы — это ее вина. А вот это уже хуже. Ну да ладно. Пока нужно привести себя в порядок и выспаться. А там, может быть, придет какая-нибудь хорошая мысль в голову. Девушка и правда помогла вымыть мне волосы. И сделала это на удивление осторожно и не больно. Когда меня мыла Сандра, я пищала так, что было слышно на весь замок. Да и было из-за чего. Она моих кудрей не жалела. А тут словно по волшебству. Мягко и осторожно. Я почти уснула, пока она возилась с моими волосами. И открыла глаза лишь, когда она сказала: «Пойдемте спать лучше в кровати». И действительно, в этой кровати было куда лучше. Сорочку я надела свою, чистую и расшитую шелком, напоминание о доме. Белье мягкое и чистое, пахнет лавандой, подушки и одеяло словно пух. А главное, короля нет во дворце, и я действительно могу спокойно выспаться. По-моему, очень удачное стечение обстоятельств. Я уже мягко падала в сон, когда дверь отворилась, а на пороге возник знакомый уже силуэт. Его Величество.